Всему свое время. Сейчас мы не готовы вступить в бой с войском Ланнистеров, сказал Джон. Мне нужно что-то сделать, чтобы подтвердить свою правоту. Они шепчутся, что я потерял Риверен, с горечью ответил Эдмур, поджимая губы. Но вы действительно потеряли Риверен, заметил Джон. Неужели я буду нести этот позор до конца своих дней? Воскликнул Эдмур. Отрицать правду бесполезно. Вы проиграли одно сражение, но война еще не окончена. Риверен имеет большое значение как командный центр, как оборонительный пункт и как символ для жителей Трезубца, который показывает, что Ланнистеры не одержали окончательную победу, попытался успокоить его Джон. «Я хотел бы внести свой вклад помимо места моего рождения», — хмуро сказал Эдмур. «Тогда подождите подходящего момента. Хотя может показаться заманчивым броситься в бой, словно берсерк, рейдерство — это не война. У железнорожденных мало опыта в удержании материковых земель. Вы очень переживаете за своих соплеменников, и это достойно уважения. Однако борьба за земли только усилит их страдания. Лучше нанести один мощный удар и одержать победу над врагами раз и навсегда. Я не волк, но хочу отомстить Ланнистерам так же сильно, как и вы», — произнес Эдмур. «И вы это сделаете, сир. Но вам нужно подождать», — сказал Джон. В тот день Джон находился в маленькой комнате рядом с Вороном, где его никто не мог увидеть. Роб работал в солярии Риверена, но Джон не был внуком лорда Талли. Кроме того, солярий не был подходящим местом для укрытия. Джон позвал призрака, и его разум покинул человеческий облик. Речная дорога стала каменистой, когда она поднялась в холмистую местность. Воздух стал свежим и прохладным, когда перед ними появились горы. Зоркие глаза призрака увидели сине-золотой флаг, развивающийся на ветру. Это был флаг Лиффордов. Замок был небольшим, но крепким, стоящим в горах. Круглые башни позволяли видеть всех, кто приближался к замку. Призрак почувствовал знакомый запах. Это были козы. Недавно здесь проходило стадо коз, но запах становился все слабее и уходил дальше от замка. Были ли это дикие козы или пастух пытался избежать места, где находились Лиффорды? Он услышал стук в двери, голоса снаружи. Сноу не был уверен, насколько уязвимо его человеческое тело, когда он отсутствует, да и не хотел проверять. Он встал и открыл дверь. Герион ссорился с Айшей, к большому огорчению Атласа. «Давайте поговорим внутри, а не снаружи, где нас могут услышать», предложил Джон и жестом пригласил всех троих сесть. В комнату с высоко поднятой головой вошел Герри. Как и любой 12-летний мальчик, он был полон гордости и сразу же начал разговор. «Я хочу отправиться с вами, когда вы покинете Риверен». Джон удивленно поднял брови. За последние несколько часов он давал распоряжение, но ничего не выдавало о его планах ухода из Риверена. «Герри, ты слишком молод, чтобы идти на войну. Слишком многие уже погибли», — повторяла Айша. «Я хочу сражаться за тебя, мама, хочу отомстить Ланнистерам за то, что они сделали. Позволь мне доказать, что я храбрый, как мой отец», — ответил Герри. Эти слова лишили мать дара речи, и она смогла только заплакать. Атлас неловко сидел рядом с ней. Джон задумался, много ли Герри читал о танце драконов. Джоффри Вилларион сказал почти то же самое королеве Рейнире после того, как были убиты два его брата. Он погиб в возрасте 13 лет. «Почему ты думаешь, что я покину замок?» – спросил Джон. «В кузнице больше не производят пластинчатые доспехи и мечи. Теперь там делают копья и длинные топоры с длинными шипами. Мечи хороши в ближнем бою, но против кавалерии лучше использовать стену из копий и алебард. Однако на производство достаточного количества такого оружия уйдут недели», — заметил Джон. «Вокруг замка сменилась стража. Мормонтов заменили, и вы не отдадите такого приказа, пока не переместите заключенных», — продолжил Герри. «Джимми и Киван Ланнистер останутся в Риверене. Что касается мормонтов, то они уже несколько недель охраняют заключенных. Я также доверяю людям из Винтерфилла и Талли. Атлас рассказал мне, что вы попросили его упаковать кое-что из ваших запасов для целительства», — с ухмылкой ответил мальчик. «Герри, это был секрет», — прошипел Атлас. «Тебе следовало начинать с этого. Ты прав. Я готовлюсь, но ты упустил еще одну важную деталь. Призрака больше нет ни в башне, ни рядом со мной. Герри, тебе не нужно покидать замок. Для войны в Риверене ты можешь сделать многое. Атлас будет присматривать за кузницей, Хастер Блэквуд будет работать с воронами. Тебе не нужно идти со мной, ведь работы здесь полно», — возразил Джон. «Мистер Сноу, я хочу участвовать в сражении. позвольте мне присоединиться к ребятам из Зимнего городка. Я уверен, что вы попросите этих ребят сопровождать вас. Не всех, но Четт и Клейдас точно пойдут. И да, в битве мне понадобятся все, кто может лечить раны. Он повернулся к Айше. Я постараюсь уберечь его. Он будет рядом со мной или останется в укрытии. Я осторожен со своими людьми. Благодарю вас, милорд, радостно воскликнул Герри, беря мать за руку. Джон покачал головой. На войне нет ничего определенного, а вы так стремитесь в бой. Это ваше первое задание. Сноу протянул детям список имен. Найдите этих людей и скажите им, что я хочу встретиться с ними в солярии, когда солнце сядет. Джон собрал всех, кому он доверял больше всего. Леди Мормонта и ее дочерей, Эддарда Карстерка, маленького Джона Амбера, братьев Мандерли и людей с перешейка. Когда все собрались, он добавил к списку имя Эдмура Талли. После смерти Хостера Эдмур станет лордом Риверена, и он должен быть в курсе планов. Черная рыба в это время находился далеко на востоке, совершая набеги на тылы ланнистеров. «Милорды и миледи, у меня есть важные новости», — объявил Джон. Тейвин Ланнистер начал подготовку новых воинов в западных землях. Он получил сообщение от Рейнарда о том, что сир Милвин Сарсфилд настаивает на обучении новой армии ланнистеров. «Сколько их, мистер Сноу?» – спросила Мейдж Мормонт. «Я не знаю точного числа, но в этом есть смысл. Возможно, до Тейвина дошли слухи о том, что Тиреллы короновали Ренли. Его армия больше нашей, но ему нужно будет восполнить потери, которые понесли его воины при Риверане. Также ему, вероятно, придется защищать свои границы от простора. Значит, мы готовимся к обороне и ждем нападения с запада, то есть Тейвин намерен атаковать нас с двух фронтов?» — спросил Виллис Мандерли. «Мы не можем этого допустить. Мы должны победить их, пока новобранцы еще не обучены и не готовы к бою. Возможно, есть способ пересечь западные земли и избежать встречи с зубом. Подготовьте своих людей к завтрашнему отъезду. Меньше и более мобильный отряд будет лучше. Вы хотите напасть неожиданно?» – догадалась Мейдж. Джон утвердительно кивнул. «Большинство карстерков отправились на запад, но у меня в Риверане все еще есть сотня преданных воинов», – сообщил Эддард. «У маленького Джона было вдвое больше людей, к тому же Мандерли обещали предоставить большую часть своих войск. Хотя общая численность армии была невелика, Джон хотел действовать быстро, чтобы не привлекать внимание врага. Где собираются силы ланнистеров?» — спросила Дейси. «В маленькой деревушке под названием Макс-Кросс, всего в 50 милях от зуба», — ответил Джон. Роб притормозил, когда они увидели древний каменный мост через реку Мандер. Оставив золотую дорогу позади, они направились по дороге Рос в простор. Даже издалека можно было увидеть тысячи палаток и следы осадных орудий, длинные деревянные руки и ведра, выделявшиеся на фоне ландшафта. Замка они не видели, но, приблизившись к Горькому мосту, встретили множество повозок с торговцами, провиантом и артистами. Труппа карликов и шутов позволила себе грубые замечания, когда Роб и его люди проезжали мимо по дороге. «Может, нам объявить о нашем прибытии? Неподалеку есть гостиница. Мы могли бы попросить посыльных или послать твоего оруженосца к Ренли?» – спросила леди Кейтлин. «Нет, я хочу сначала осмотреться», – покачал головой Роб. «Отдохни, мама». Старк отправился в путь в сопровождении 6 членов своей боевой гвардии. С самого начала путешествия они старались скрыть свою принадлежность к своим домам. Серый ветер, который был очевидным символом Старков, следовал за своим хозяином на некотором расстоянии, и его дымчато-серый мех сливался с наступающими сумерками. Город кишел людьми, сотнями мелких жителей, торговцев и всяких чудаков вроде жонглеров и бродячих септонов. Они затерялись в дюжинах огромных павильонов, несущих на себе знаки простора и штормовых земель. Великолепие состязаний затмевало турнир в Риверане, и повсюду Роб видел новое знамя Ренли Баратиона, свирепого оленя в цветах Тирелла, золотом и зеленым. «Он не выставил никакой охраны», — удивленно сказал Роб. Они спокойно гуляли по окрестностям примерно полчаса, удивляясь количеству домов. Самым заметным был герб Тиреллов, но были также гербы Раван, Торли, Корон, Тарт, Пенроуз, Фассори, Эстермонт, Хейтауэр и многих других. «Я вижу здесь как минимум 10 тысяч палаток, и это не считая мужчин в замке и крестьян, которые спят снаружи в хорошую погоду», — сказал Патрек Маллистер. «Однако небольшой отряд может легко устроить засаду и убить сотни людей. Может быть, они и не смогут добраться до Ренли, но в этом хаосе они смогут скрыться», — задумался Роб. Наконец они вышли на поляну, где увидели красивого мужчину в зелено-золотых одеждах. Рядом с ним сидела стройная девушка с мягкими каштановыми волосами и большими карими глазами. Судя по короне на голове мужчины, это были Ренли Баратион и Маргарита Реллу. Ренли, будущий король, носил диадему с золотыми рогами и великолепные, почти кричащие золотые доспехи. Но больше всего раба поразили пятеро рыцарей, которые охраняли Ренли. На них были полосатые шелковые плащи разных цветов. Одежда красивая, подумал он, но в бою совершенно бесполезная. На ристалище перед королем и королевой сражались двое воинов. Один из них был быстрым и ловким. На его шлеме красовались розы, а плащ был украшен еще большим количеством цветов. Его нагрудник из серебряных доспехов сиял всеми цветами радуги: сапфировым, зеленым, золотым и черным. Другой воин был намного выше и крупнее. Он был облачен в темно-серую стальную броню и держал в руках тяжелый меч. Эти двое были хорошо подобраны. Быстрота одного компенсировалась размерами и силой другого. Наконец, гигантский воин подобрался достаточно близко, чтобы схватить своего соперника. Как только оба воина оказались на земле, результат был очевиден для всех. Рыцарь цветов, Лора Стирелу, потерпел поражение. Высокий воин снял свой огромный стальной шлем. Под ним оказалась женщина с короткими ломкими волосами цвета соломы, широким ртом и носом, когда-то сломанным. Бриенна Истарта выглядит как смесь Дииси Мормонт и маленького Джона Амбера, подумал Роб. Но было ясно, что она опытный воин. Она попросила место в радужной гвардии, и Ренли охотно согласился, дав ей имя Бриенна Синяя и вручив полосатый шелковый плащ. Роб хотел уйти, но высокий широкоплечий мужчина подошел к королеве и указал на него пальцем. Он подумал, узнал ли его Гарлан Тиреллу, или это кто-то из других рыцарей простора на турнире. Двое других людей на трибуне внимательно смотрели на него. Мужчина с темно-каштановыми волосами и искалеченной ногой и очень маленькая старушка с седыми волосами. На них были дорогие одежды зеленого и золотого цветов. Роб пошел вперед, а за ним последовали шестеро мужчин с севера и речных земель. Бриенна и Лорас повернулись и обнажили мечи. Сир Гарлан быстро заговорил с королем, и Ренли дал знак лакею, который тут же бросился вперед. «Остановитесь! Вы находитесь перед Ренли Баратионом, первым из своего имени, королем Андалов, Райнаров и первых людей, лордом семи королевств и защитником государства, правителем штормового предела», — громогласно произнес мужчина. Толпа хранила молчание, пока вперед не вышел Лукас Блэквуд, оруженосец Оливара Фрея. Он прокашлялся и произнес: «Это Роб Старк, молодой волк». Заметки автора. В мире, где Роб был помолвлен с Фрей, Ария и Санса рассматривались как потенциальные супруги Бейлиша, Болтонов, Тириона и Тиреллов, почему Станнис отказался от брака с Ширин. В прологе к битве королей мистер Крессин предлагает выдать Ширин замуж за Робина Аррина, чтобы привлечь долину на свою сторону. Конечно, Лиза Аррин могла бы и не согласиться на это из-за влияния Питера Бейлиша, но Станнис этого не знал. До того, Тирион применил дикий огонь, Станниса изображали как грозного воина и командира, но нелюбимого. Старки, известные своим чувством справедливости, скорее всего, поддержали бы его претензии на трон. Что касается серой хвори, то если Ширин бесплодна, Станнису все равно нужна замена. А если у нее будут дети, то внук сделает его притязание на престол сильнее. Хотя идея выдать замуж десятилетних детей может показаться немного неприличной, в книгах Мерцелла была примерно такого же возраста и была отправлена в Дорн, где Ланнистеров ненавидит. Крик Аберина Мартелла о том, что в Дорне не убивают детей, был довольно болезненным предзнаменованием. Лошади – очень выносливые животные, но даже им требуется определенное количество пищи для поддержания сил. Во время Первой мировой войны и гражданской войны в США, лошади часто страдали от недоедания. В некоторых случаях им давали всего 20 фунтов корма в день, что составляло всего лишь 25% от того, что получали лошади в Британии. Из-за голода лошади пытались есть даже колеса повозок. В итоге англичане начали использовать больше мулов, поскольку те были более выносливыми и могли идти без еды. Чаще войско губит недостаток продовольствия, чем битва, голод страшнее меча. Я почти уверен, что читал эту цитату у Юлия Цезаря. К сожалению, я не могу найти ее. Цезарь, имея превосходную систему командования римской армией, был также превосходен в логистике. Он изобрел систему быстрых гонцов для передачи новостей о своих победах из Галлии в Рим. В Вестеросе есть одна загадочная вещь – место жительства железнорожденных. Я знаю, что эти люди, предположительно отказались от старых традиций после неудачи восстания Грейджия. Но если они все еще совершают набеги, то куда, кажется маловероятным, что Тейвин Ланнистер, потерпевший поражение из-за потери своего флота, не укрепит свои замки и города на Закатном море. Викинги успешно нападали на Англию в течение нескольких сот лет, но западные земли и просторы богаче и гораздо лучше организованы в военном отношении. Англия была уязвима из-за того, что была полна мелких королей, подобно Вестеросу до завоевания Эйгона. Сейчас это уже не так, зачем кому-то нападать на Медвежий остров? В книгах я читал, что железнорожденные совершают набеги, но эта земля не богата, полна воинов и находится далеко на севере. Конечно, это поэтично, ведь мы знаем, что железнорожденные жестоки. Но как практическая идея это кажется неразумным. Мне никогда не нравилась Кейтлин как персонаж, но я не могу не испытывать к ней сочувствия. Она отчаянно хочет, чтобы ее семья была в безопасности. Это желание приводит ее к трагическому решению освободить Джимми, но она всего лишь скорбящая жена и мать. Эта ситуация напоминает мне цитату из исторического романа о Риме. Кто-то объяснял племяннице Юлия Цезаря, что, как римская Матрона, она должна быть готова к тому, что половина ее родственников мужского пола умрет насильственной смертью. Милость короля – это коварный дар. Дейрон Таргариен сохранил мне жизнь, но лишил меня гордости, мечты и чести, так говорил Юстас Асгрейс, поклявшийся щит. Он поддерживал демона Блэкфейра, но восстание закончилось для него печально. Джордж Мартин показывает, что люди часто оказывались в беде, независимо от того, на чьей стороне они были. По меркам Вестероса, выбор Дейрона, который в битве нес черное пламя, кажется разумным. Хотя Дейрон заключил мир с Дорном и был другом мистеров, демон оказался настоящим драконом. Мартин говорит, что он очень похож на Эйгона Завоевателя. Интересно, как развивалось оружие на протяжении веков. Сейчас Джон работает над древками и наконечниками для копий и алебард. Меч – это, конечно, культовое оружие, но на самом деле пехота гораздо чаще использовала копья. Они были дешевле, проще в обращении и эффективнее в массовых сражениях. Однако мечи из валерийской стали сейчас в моде. Только Оберин Мартилл, известный своим эксцентричным поведением, использует копье в ближнем бою. В предстоящих сражениях в речных землях оружие и тактика боя будут играть решающую роль. Глава 17. Север наносит ответный удар. Кинжал из валерийской стали ярко сверкал в свете свечей, лежа на дубовом столе. Его волнистые узоры были характерным признаком превосходного качества этого непростого клинка. Рукоять из черной драконьей кости не имела гарды, но зато в центре был ярко-красный рубин, а зазубрины по краям делали ее более удобной для захвата. «Вот почему мы ведем войну с Ланнистерами», — рассказывал Роб. Его слова вызвали сильное любопытство у всех присутствующих. Лорд Лорен Касвилл, худощавый молодой человек с безвольным подбородком, предоставил лучшие комнаты замка будущему королю. Ренли вернулся с турнира в битве у Горького моста вместе с Тиреллами, чтобы встретиться с северянами наедине. Он любезно предложил разместить Робба и его людей в замке, но Роб отказался. Он попросил только отправить своего оруженосца, чтобы тот предупредил его мать. Когда Кейтлин Старк в спешке прибыла, люди из простора и штормовых земель собрались в солярии. Ренли Баратион занял главный трон. Рядом с ним сидели его прекрасная жена и дородный тесть. Старкам и их матери предложили сесть напротив Ренли. На серебряных блюдах перед ними лежали дыни, огненные сливы, гранаты и кровавые апельсины. В зале также находились другие тиреллы. Улыбающийся Гарлан, подозрительный Лорас и тихий Уиллас с тростью. Уиллас, наследник Хейгардена, поддерживал свою бабушку, высохшую даму с седыми волосами и острым взглядом. Все тиреллы были облачены в зеленые бархатные наряды, отороченные соболем, и золотые мантии поверх зеленого. В комнате присутствовали и другие знатные люди. Худощавый лысеющий мужчина в кольчуге с короткой щетинистой седой бородой, добродушный седовласый человек с зеленым яблоком на камзоле и полный мужчина в белом и золотом, который был чисто выбрит. Лорда Касвилла среди них не было. Моего брата Брандона сбросили из окна. Он стал калекой, потому что увидел, как цареубийца изменял Серсии. А потом Джоффри Баратион нанял убийцу, чтобы расправиться с ним. Мы нашли его в комнате Брана после того, как его волк убил человека. Мы слышали, что леди Старк обвинила Тириона Ланнистера в преступлении, и что бес был признан невиновным на суде в Орлином гнезде, сообщила Алина Тирелу к смущению Кейтлин. Мой брат Джон убежден, что Джоффри виновен. Когда леди Старк принесла в королевскую гавань кинжал, Питер Бейлиш сказал ей, что его проиграл Тирион Ланнистер. «Мы думаем, что он солгал», — ответил Роб. «Сложно сказать, говорил ли Питер правду», — осторожно произнесла Кейтлин. Ренли поднял валерийский кинжал и внимательно осмотрел его. «Он солгал». Роберт выиграл этот клинок у Бейлиша во время турнира в день 12-х именин Джоффри. «Я сказал брату, чтобы он поставил на Лореса Тирелла в поединке». Лорес победил Джейми Ланнистера в финальной сшибке, к большому неудовольствию Тейвина. «Но, зачем Питеру лгать?» Побледнела леди Старк. «Бейлиш, хитрый человек, который не стесняется использовать обман, чтобы получить деньги от Железного трона. Почему бы ему и не солгать?» Фыркнула Алина. «Кого интересует количество монет? Лорд Старк, вы пришли присягнуть на верность нашей милости, королю Ренли?» Напыщенно спросил мисс Тиреллу. Север четко обозначил свою позицию. «Мы поклянемся в верности любому, кто даст нам справедливость», — ответил Роб. «И вы ее получите. Мы идем в королевскую гавань. Настанет новый день, когда в семи королевствах воцарятся честь и справедливость», — торжественно произнес Ренли. Роб не видел никаких признаков марша огромной армии у Горького моста, которая, казалось, была более чем счастлива наслаждаться турнирами. «Сколько времени это займет?» — спросил Старк. «Мы рассчитываем добраться туда через 4-5 месяцев», — весело ответил Мейс. «Путешествие от простора до Королевской гавани обычно занимало менее месяца. Быстрая лошадь может преодолеть это расстояние за 2 недели». Старк задумался, не собирается ли Ренли останавливаться на перерыв в каждом городе на дороге Рос. «Почему бы вместо этого не напасть на Тайвина Ланнистера? Одолейте его, и Железный трон падет», — предложил кто-то. «И как вы предлагаете победить Тайвина?» «Харринхолл, мощная крепость с толстыми стенами и высокими башнями. Любая наша попытка взять ее будет стоить нам 1000 жизней», — ответил неприятный лысеющий мужчина. «Вы должны простить лорда Терли, но он человек прямой и сосредоточен на войне», — усмехнулся Ренли. «Север тоже сосредоточен на войне, но мы уже сражались и побеждали», — произнес Роб. После небольшой паузы он объявил о своем плане. «Простор граничит с западными землями. Направьте своих людей в атаку с юга. Мы же будем атаковать с востока. Вместе мы сможем победить Ланнистеров. Но как это поможет победить лорда Тейвина? Он же находится в речных землях», — удивленно спросил Мейс. Гарлан старался не показывать своего раздражения. «Если западные земли будут разорены, у Тейвина не будет другого выхода. Он ни за что не допустит падения утеса Костерли. Лорд Старк планирует устроить ему засаду, когда тот вернется на запад. Это хорошая идея», — неохотно согласился Терли. «Запад слишком растянут, и Тейвину Ланнистеру придется пересечь Риверон или отправиться далеко на юг, чтобы туда вернуться. Ваша светлость, я считаю, что план лорда Старка заслуживает внимания», — сказал плотный мужчина в белом камзоле с вышитым золотом деревом. Это был символ рябины Золотой Рощи, одной из самых влиятельных семей в просторе. «Я был бы счастлив возглавить авангард. Я – мастер над войной и должен возглавлять вторжение», – сказал Ринди Лутерли. «А я – мастер над законами, и Золотая Роща ближе к западным землям», – ответил Рован. «Мои люди хорошо знают эту местность. Давайте не будем ссориться», – сказал Мейс Тиреллу, не обращая внимания на недовольный взгляд Терли. «Лорд Старк, армия уже в пути. Мы движемся на северо-восток по дороге Рос, чтобы весь простор и штормовые земли видели наше великолепие. Вы можете продолжать демонстрировать свое великолепие», — сказал Роб Старк, поджав губы. «Но если вы пошлете 10 000 мечей и лошадей, то получите западные земли задолго до того, как ваш парад достигнет Королевской гавани. Мой мальчик, очень важно, чтобы наша армия оставалась едина. В битве при Эшфорде, где я одержал победу над Робертом Баратионом, именно численность войска Тиреллов заставила мятежников отступить», — говорил Мейс. Старк удивился тому, насколько недальновиден был лорд Хайгардена. После битвы при Эшфорде войско простора двинулось к штормовому пределу. Однако там они были бы бесполезны до конца войны. Если бы Тиреллы сражались с Робертом дольше, лоялисты Таргариенов могли бы отделить людей штормовых земель от армии Севера и Долины, и восстание потерпело бы неудачу. Даже небольшие силы могут победить большие, если они действуют быстро и неожиданно, заметил Роб. Мейс усмехнулся, и складки жира на его шее задрожали. «А какие примеры вы можете привести?» — спросил он у лорда Тирелла. «Судя по моему опыту военных действий», — он прервал лорда Тирелла и продолжил. Я одержал победу над цареубийцей в шепчущем лесу. Я снял осаду с Риверона и захватил в плен 1000 знатных воинов, использовав ловушку на мосту. В каждом сражении у севера было меньше воинов, чем у противника. Ваша светлость, полагаю, нам стоит обсудить план лорда Старка, произнес Матисрован, не замечая сурового взгляда Торли. Ваша светлость, малый совет соберется сегодня вечером. Как ваш десница, я буду обсуждать этот вопрос с вашими доверенными и преданными советниками, вмешался Мейс. Что ж, милорд десница, буду ждать вашего доклада после обсуждения. Лорд Старк, если вы присягнете на верность, возможно, вам найдется место в малом совете, с улыбкой сказал Ринли. Роб не мог представить себе ничего менее привлекательного. Роб стоял на краю древнего каменного моста, который возвышался над рекой Мандер. Уже наступила ночь, и трибуны были пусты. Мужчины ужинали в стенах замка. Роба поразило, что Ринли и его лорды не позаботились о том, чтобы обеспечить едой 50 тысяч человек для 4-месячного похода на Королевскую гавань. Джон же был обеспокоен состоянием снабжения в Риверроне для армии, которая была вдвое меньше. Простор, орошаемый рекой Мандер и ее многочисленными притоками, был благословлен плодородной почвой. Но и речные земли могли похвастаться тем же. За этим небольшим городком закрепилось название «Горький мост» из-за огромного количества людей, погибших в битве возле него. 9000 человек стали жертвами жестокости Мигора Жестокого. В результате битвы Мандер на десятки миль окрасился кровью. Простолюдины, одетые в вареную кожу и вооруженные заостренными палками и каменными топорами, сражались с рыцарями в стальных доспехах. Роб не испытывал особой симпатии к этим воинствующим верующим, но это сражение стало настоящей бойней. Однако в истории Горького моста были и более бессмысленные случаи убийств. Во время танца драконов толпа убила 3-летнего принца Таргариенов. В ответ его дядя сжег весь город драконьим огнем. На каменном мосту до сих пор видны следы этого пожара. «Не хотите присоединиться к нам за ужином, лорд Роб?» – спросила Маргаритиреллу. На ней было бледно-зеленое атласное платье, а поверх него – темно-зеленый плащ, расшитый мелкими жемчужинами, напоминающими белые цветы. Роб не мог не обратить внимания на ее обнаженные плечи и тонкую шею. Ее бабушка стояла позади, неодобрительно поджав губы. Ее платье было таким же красивым, но морщинистая кожа, к счастью, была скрыта. «Вы шпионите за нашей армией?» – подозрительно спросила королева шипов. «Нет, миледи, в вопросах шпионажа я полагаюсь на сира Гарлана», – пошутил Роб. «Я ищу серого ветра, своего лютоволка. Он исчез, когда мы гуляли по турнирной площадке. Даже в просторе мы много слышали о лютоволках. Говорят, ваши звери представляют большую угрозу для людей и лошадей», — сказала Маргери. «Они не звери. Серый ветер — мой верный спутник, и он не опасен для тех, кто не желает мне зла. И его сородич-призрак такой же», — ответил Роб. «Я не хотела вас обидеть, милорд», — робко произнесла девушка. «По правде говоря, я искала вас. Мне показался интересным ваш план, но Ринли хочет услышать мнение своих советников. Мой отец проводит много времени, собирая свой малый совет. Надеюсь, вы не обиделись». «Не беспокойтесь, миледи», — ответил Роб, хотя ему показалось странным, что у Ринли Баратиона совсем нет советников со штормовых земель. Он повернулся к Алинне. «И вы тоже искали меня?» — старая леди фыркнула. «Я здесь, чтобы помешать вам похитить мою внучку, бабушка», — потрясенно воскликнула Маргери. «О, перестань возмущаться. Мы слышали истории о северянах-дикарях, которые могут похитить женщину в мгновение ока. Криган Старк потребовал, чтобы его семья получила жену из Блэквудов и принцессу Таргариен. Иначе он начал бы войну на юге», — сказала Алина. «Алисана Блэквуд решила отправиться на север. Я бы не стал похищать замужнюю женщину», — возразил Роб. «Мой отец всегда учил нас вести себя достойно». «Да, Эддард Старк был благородным человеком. Скажите, какова ваша цель на юге? Какие у вас планы относительно Железного трона?» Резко сменила тему королева шипов. «Простите, миледи», он почувствовал, что упустил что-то важное. «Когда восстание завершилось, на трон могли претендовать 3 человека. Роберт Баратион, Джон Арин и ваш отец. Джон Арин не был воином, к тому же он был уже стар. Ваш отец, Нед Старк, первым прибыл в Королевскую гавань. Если бы он захотел, то мог бы занять Железный трон. Роберта Баратиона вполне бы устроило, если бы он просто напился и свел себя в преждевременную могилу. Вы стали бы наследным принцем. Не жалеете об этом?» — спросила она. «Леди Алина, Мой отец был прекрасным человеком, честным, справедливым, преданным своим друзьям и храбрым в борьбе со своими врагами. Если бы я управлял Севером так же хорошо, как он, я был бы счастлив. Мой лорд-отец никогда не стремился к короне. Он был доволен тем, что он Старк из Винтерфилла. Старушка обменялась взглядом со своей внучкой. «Вы слишком честны для этих мест, милорд», — покачала головой Алина. «Здесь мы должны улыбаться, шутить и говорить то, чего не думаем. Я слишком стара, чтобы заниматься такими глупостями. Простите мою бабушку, она беспокоится о моем муже», — сказала Маргери, взяв его под руку, пока они шли по мосту. Алина и двое ее огромных охранников следовали за ними. Роб заметил, что старая леди не пользовалась тростью. Она считает, что даже с такой огромной и доблестной армией, как у простора и штормовых земель, Ренли слишком самоуверен. Любую армию можно победить. Победа в войне зависит не от мужества или численности. Люди цареубийцы были не менее храбры, чем мои, но все равно погибли. Сражения выигрываются не в пиршественных залах и не на турнирных площадках, сколько бы мужчины ни хвастались, сказал он. Кто командует вашими войсками, лорд Робб, теперь, когда вы здесь, в просторе? Черная рыба или один из ваших знаменосцев? Поинтересовалась Маргери. Мой брат Джон Сноу, он ведет северян и речников от моего имени, ответил Старк. Я убеждена, что ваш брат прекрасный и добрый человек. А что ваши знаменосцы? Они не имеют претензий к тому, что он внебрачный ребенок вашего отца. Вы можете называть его бастардом, удивленно ответил Роб. Мои знаменосцы, конечно, могут выражать недовольство, но я лорд Винтерфилла, и у меня есть долг перед своими людьми, который я обязан выполнять, ведя их через опасности. В этом плане я никому не доверяю больше, чем Джону. Люди гибнут на войне, но он не станет рисковать их жизнями без веской причины, ибо Север не обладает таким количеством богатств, как простор. Тощий дымчато-серый лютоволк трусил по мосту в сопровождении темноволосой и темноглазой женщины в простом сером платье. Она была достаточно хорошенькой, но ее вытянутое лицо и кожа, цвет которой был чем-то средним между белизной простора и оливковой кожей Дорна, делали ее не совсем обычной. Она посмотрела на серого ветра со смесью удивления и раздражения. «Это ваш волк, сир?» – спросила она. «Серый ветер», – выругался Роб Пи, наклонившись, вынул из пасти зверя сверток ткани. Ткань была разорвана на несколько кусков и покрыта слюной. «Мне очень жаль, миледи», — сказал он. «Я не леди, я просто целитель», — ответила девушка, убирая ткань в сумку из оленьей кожи. Маргери Тирелл была привлекательна и очаровательна, ее улыбка была сладкой, но эта темнокожая девушка была полна энергии и веселья. Роб заметил пятна крови и грязи на ее руках и задумался, были ли они получены во время поединков или рукопашных схваток на турнире. «Конечно, вы леди. Позвольте мне представить вам леди Талису Мейгир. Она дворянка из Валантиса, которой цитадель отказала в поступлении. Архимейстер Эбраус говорит, что она действительно талантливая целительница», — сказала Роза Хайгардина. «Он сказал, что для новичка я довольно хорошо разбираюсь в медицине. Мейстер Эбраус взял бы меня в ученицы, если бы Конклав не возражал. Ему было все равно, что я женщина. Но я благодарна вашей светлости за добрые слова», — улыбнулась Талиса Маргери. «Я Роб Старк, лорд», — начал он. «Я и сама могу догадаться, милорд, у кого еще может быть лютоволк», — с усмешкой сказала Талиса. Серый ветер навострил уши и снова подошел к Мейгир. Она стояла на своем, но держала сумку слишком высоко, чтобы он мог понюхать ее содержимое. «У меня есть брат, Джон. Он искусный целитель. После битвы в Шепчущем лесу он исцелил десятки людей за одну ночь», — рассказал Роб. «В одиночку?» — с сомнением спросила Талиса. «Да, он вылечил и наших людей, и рыцарей Ланнистеров. Джон учился в цитадели. Может быть, вы захотите с ним познакомиться?» «Может быть, я так и сделаю», — кивнула девушка. Ни серый ветер, ни Роб не заметили улыбки на лице Маргери, когда Тиреллы возвращались в замок. Едва солнце показалось на горизонте, Джон вывел войска из Риверона. Это была небольшая армия, состоявшая всего из нескольких тысяч человек, передвигавшихся на лошадях. Хотя среди воинов были и мужчины, и женщины, многие из них не были профессиональными кавалеристами. Некоторые из них были стрелками, вооруженными дротиками и копьями. Другие предпочитали спешиваться во время битвы. Войска Мандерли включали в себя более тяжело вооруженных солдат, но старший брат Мандерли должен был последовать за ними с подкреплением в ближайшие дни. Джон спешил к границе, чтобы присоединиться к призраку. Волк обнаружил козьи тропы, которые вились вниз по узкому ущелью в открытую местность. Тропа была извилистой и ветреной, но достаточно широкой, чтобы двигаться гуськом. Если им удастся пройти незамеченными мимо владений Золотого Зуба, Джон планировал устроить утренний рейд. В противном случае им придется ждать прибытия основных сил, прежде чем атаковать, чтобы защитить свои фланги. В то утро Джон ехал рядом со Стивроном Фреем, который был удивительно разговорчивым. Хотя все собравшиеся поклялись хранить тайну, некоторые речники участвовали в экспедиции на запад. Леди Мормонт предложила взять с собой лишь небольшое количество людей, а остальных отправить в поход вместе с Виллисом. Речники хотели искупить свою вину, а битва в лагерях только усилила их жажду славы. Однако, за исключением Блэквудов и нескольких рыцарей-фреев, речникам было поручено только вычистить отставших. Нед Старк учил своих сыновей, что хороший лорд должен знать своих людей. Во время марша из Винтерфилла Роб так и поступал. Каждое утро и после обеда он разговаривал с новым лордом, одаривая его вниманием и готовой улыбкой. «Ни отец, ни Роб никогда не имели дела с фреями», – печально подумал Джон. «Стиврон, возможно, был более терпимым, чем Риман или Хастин, которые, к счастью, не участвовали в поездке. Но он все равно болтал об оруженосцах, помолвках и тесных связях между домом Фреев и Севером. «Мистер Сноу, я надеюсь, что мои внуки будут воспитываться в Винтерфилле», — сказал Стиврон. Джон поморщился, вспомнив об Эдвине, глупом мальчишке, и черном Уолдере, который был еще хуже. «Я не могу говорить за своего брата Робба по этому вопросу», — ответил Джон. «Должно быть, это очень радостно, воспитываться на севере. Я слышал, что Винтерфилл — прекрасный замок. На севере есть и другие места, куда можно было бы отправить ваших потомков. Мой отец рассматривал вариант с Медвежьим островом для моей сестры Арии, чтобы она воспитывалась у мормонтов», — сказал Сноу. «Медвежий остров, разве это не довольно бедное место?» — удивился Стиврон. «Он богат медведями», — усмехнулся Джон. «Медвежий остров не обязательно должен быть бедным. Там есть лес, но у них есть только рыбацкие лодки, потому что присутствие железнорожденных препятствует торговле. И как бы вы это изменили? Железнорожденные не сдвинутся со своих скал?» — поинтересовался Фрей. «Судостроение. Мы могли бы построить корабли и отправиться на них до Блистающего залива, а затем вверх по реке Горячка до Рвакейлин. Оттуда их можно было бы переправить в Белую гавань. В Бравосе существует большой спрос на корабли, и увеличение количества кораблей в Белой гавани приведет к развитию торговли с Эссосом», — ответил Джон. «Но Рвакейлин находится в 100 милях от Узкого моря. Как же вы планируете перемещать корабли по суше, сир?» — спросили его. «Я мог бы построить канал. В этом месте уже есть вода и болото, так что можно было бы проложить тропу, достаточно широкую и глубокую, чтобы по ней мог пройти корабль. Дом Мормонт мог бы продавать корабли Белой Гавани и Трем Сестрам. Вы даже можете арендовать эти корабли и исследовать Дрожащее море. Медвежий остров может стать таким же богатым, как Белая Гавань», — произнес Сноу. Стиврон был поражен и поспешил извиниться. Джон усмехнулся, заметив, как пожилой рыцарь Фрей догоняет леди Мейдж. «Почему этот человек разговаривает с леди Мейдж?» — спросила Джори. «Он хочет, чтобы его внуки росли на Медвежьем острове. Без сомнений, он собирается сделать предложение очаровательной леди Мормонт», — пошутил Джон, обращаясь к возмущенным Лире и Джори. «Ну, если он отправит кого-то из своих сыновей на Медвежий остров, мы отправим его ловить рыбу на замерзшем берегу. Одичалые съедят мальчика», — усмехнулась Лира. «Сир Стиврон неплох. Он может быть жадным и слишком заботится о своей семье, но он намного лучше Черного Уолдера и некоторых других своих сыновей», — заметила Дейси. «Сноу, некоторые люди интересуются, как ты собираешься пересечь зуб», — сказала Джори. «Они предполагают, что ты произнесешь заклинание, чтобы затемнить небо, или используешь чары, чтобы скрыть нас под видом жителей западных земель. Если бы я хотел, чтобы небо потемнело, я просто дождался бы захода солнца», — фыркнул Джон. «Я знаю, как пересечь зуб. Меня больше волнуют другие вопросы. Например, побег от речников и фреев», — спросила Джори. Джон покачал головой. Он был готов выполнить свои обязанности доверенного лица Робба, даже если для этого придется все время беседовать с Фреем, Гудбруком и Черлтоном. «Герри, принеси, пожалуйста, пергамент», — попросил Джон. Мальчик протянул ему грубый рисунок, на котором были изображены замки, реки и горы. Большой черный крест отмечал деревню Акскросс. Это карта западных земель. За исключением Золотого Зуба и Серебряного Холма на юге, все крупные поселения расположены ближе к закатному морю, чем к границе с речными землями. Так почему же именно Акскросс? Вслух рассуждал Джон. Большинство рыцарей живут в замках возле воды. Большинство простолюдинов предпочитают селиться недалеко от Ланниспорта. Но зачем им тренироваться в этой маленькой деревушке? Они вынуждены тренироваться вдали от городов, заметил Герри. Джон удивленно поднял бровь. Почему же? Потому что если ланнистеры принуждают людей идти в армию, они не могут располагаться рядом с Ланниспортом. «Простые люди просто разбегутся», — объяснил мальчик. Мормонты были поражены. Даже на севере были те, кто сбегал с поля боя, но таких было мало, и их быстро казнили как трусов. «Верно, Герри. Стаффорд Ланнистер собирает новое войско, поэтому ему нужно отыскать место, находящееся подальше от городов и замков. Однако он выбрал деревню, расположенную всего в 40 милях от Зуба. Но почему? Зуб находится ближе всего к речным землям. Он может пройти от Акскросса до Риверона, догадалась Лира. Джон покачал головой. Армия Стаффорда – это новички. Пройдут недели, а может быть и месяцы, прежде чем они будут готовы. Акскросс находится в 40 милях отсюда. Верхом он доберется туда за 2 часа. Стаффорд Ланнистер, должно быть, навещает Зуб. Достаточно далеко, чтобы простолюдины не могли убежать, но достаточно близко для рыцаря с лошадью, подумал вслух Герри. Верно, в Золотом Зубе есть что-то важное, кивнул Джон. Сначала он думал о продовольственных запасах, но Стаффорд Ланнистер не отвечал за снабжение армии ланнистеров. Это была обязанность Лиалиффорда. Сноу, ты хочешь напасть на Золотой Зуб. Ты не просто идешь за этим лагерем в Акскросс, но это крепкий замок с внушительными видами. Даже небольшой гарнизон может дать отпор большим армиям. Ты не сможешь застать его врасплох, предупредила Дейси. Если я прав, то мне не понадобится сюрприз, чтобы Зуб пал, мрачно улыбнулся Джон. Роб никогда раньше не пировал так роскошно и не скучал так сильно. Если бы царствование можно было измерить великолепием блюд и нарядов, то Ренли превзошел бы даже Эйгона Завоевателя и Джейхириса Миротворца. На каждом обеде у Тиреллов были оленина, жареные кабаны и медовые лепешки, запеченные с ежевикой и орехами. Все это запивалось золотым арборским вином. При таком раскладе Ренли скоро станет толще, чем покойный Роберт Баратион, или даже толще, чем Мейс. Старк обнаружил, что Тиреллы – это необычная смесь галантности и жадности. За трапезой было много красивых слов, причудливого этикета и сложной сервировки стола. Однако действий было мало. Он не мог понять, виноват ли в этом спорящий Малый Совет или непосредственно Ренли Баратион. В Малом Совете было 3 представителя дома Тиреллов. Мейс, десница короля, Лорес, лорд-командующий Радужной Гвардией, и Уиллас, мастер над кораблями. Но были также 4 других лордов. Элдон Эстермонт, Матисрован, Джон Фассови и Ринди Лутерли. Малый Совет не мог прийти к согласию относительно вторжения в западные земли. Многие считали идею раба разумной, но Мейс Тиреллу не желал, чтобы ни Терли, ни Рован, ни Фассови не получили славу от успеха операции. Несколько раз Роб пужинал рядом с Талисой. Он был не глуп и заметил, что она красивая и талантливая девушка с добрым сердцем. Немногие благородные женщины отказались бы от комфортной жизни, танцев и маскарадов ради того, чтобы работать на поле боя. Робба заинтересовала эта темноволосая леди из Валантиса. Он понимал, зачем Маргери садит его вместе с Талисой, но не мог понять, почему. Возможно, у леди Мильгир были какие-то обязательства перед Тиреллами. Хотя она не показалась ему шпионкой, Джон говорил, что лучшие шпионы скрываются на виду. Робб вздохнул и откусил кусочек лимонного пирога, который подали к сырной тарелке. Пирог был слишком сладким, как и многое другое в этом месте. У него не было ни терпения, ни желания участвовать в дворцовых интригах. Он предпочитал проводить время верхом на лошади или охотиться в лесу со своим верным псом Серым Ветром. Даже проиграть Бжону в Кайвассе было бы лучше, ведь потом они могли бы насладиться кружкой хорошего северного эля. Джон хвалил тактические способности Робба, но отметил, что он не силен в долгосрочной стратегии. К сожалению, поиск союзников относился ко второму. Возможно, ваши сестры захотят посетить простор, лорд Старк. Уиллас будет рад принять их в Хайгардине, сказал Мейс Тиреллу. Наследник Хайгардина приподнял брови. Отец, сперва мы должны спасти их из королевской гавани. Вы видели моих сестер в столице, «Ваша светлость», — спросил Роб, — «я видел ваших сестер на турнире, но не более того. Они остановились в башне Десницы», — ответил Ренли. «А когда вы бежали из столицы, вы предлагали взять их с собой, или помочь лорду Старку отправить их в безопасное место?» — спросил Роб, не обращая внимания на умоляющий взгляд матери. Баратион отложил десертную ложку. «Ваш отец, несомненно, планировал отправить леди Арью и Сансу в безопасное место, но, я не знаю, что пошло не так. Когда он сказал мне, что встретится с королевой, я предупредил его о том, что у Ланнистеров гораздо больше людей. Я посоветовал ему схватить королевских детей в ту же ночь. Если бы он захватил детей, особенно Джоффри, он бы удержал трон. Но вы все равно сбежали из королевской гавани», — произнес Роб с упреком в голосе. «Меня бы заключили в черные камеры вместе с вашим отцом. У меня была сотня баратионов, а у вашего отца менее 2 дюжин стражников. У Ланнистеров же было по меньшей мере 3 сотни красных плащей. К тому же там была городская стража. Как известно, золотые плащи идут туда, где есть золото, и Ланнистеры могут перекупить представителей обоих наших домов. Я не смог бы спасти ни вашего отца, ни ваших сестер. Я бы только потерял голову», — заметил король. «Ваша светлость, почему лорд Старк не принял ваше предложение?» — спросил Матисрован. Ренли пожал плечами. «Нет, Старк был упрям. Возможно, дело в его хваленой чести. Но у чести есть свои недостатки. Мой муж не желает зла невинным детям», — натянуто ответила Кейтлин. «Джоффри не невинен», — нахмурившись, сказал Роб. «И мой отец не позволил бы, чтобы кто-то причинил вред Таммину или Мерцелле. Похищение этих троих спасло бы ему жизнь». Дверь отворилась, и в комнату вошел старик, сгорбленный от прожитых лет. В руках он держал письмо. «Ваша светлость, у меня для вас важное сообщение», — сказал старик. Ренли улыбнулся ему, как будто ничто не могло его взволновать. «Мистер Ламис, я уверен, что это может подождать до после обеда», — ответил он. «Боюсь, это невозможно, ваша светлость. Дело очень срочное», — настаивал старик. Первыми отреагировали младшие Тиреллы. Уиллас Тирелл отослал слуг. Сир Гарлан приказал начальнику стражи и военному капитану запереть двери. Радужная стража приблизилась. Сир Лорес и сир Робер выступили вперед с обнаженными мечами. Кивнув Алинне Тиреллу, Алерия Тиреллу попросила остальных дам покинуть комнату. В ней остались только Маргери, ее бабушка и леди Кейтлин. Роб решил, что не уйдет, пока его не попросит. Мрачный Ренли прочитал письмо, и его лицо стало пунцовым от гнева. «Проклятие!» — воскликнул он. «Что случилось?» — спросил Мейс. Старк хотел бы усмехнуться, но ситуация была серьезной. Ренли передал письмо Маргери, и она быстро его просмотрела. «Станнис Баратион отплыл в штормовой предел и осаждает замок с более чем 5000 человек», — сообщила она. «На это нужно ответить решительно. Лорд Ринделл, сколько у нас кавалерии, которую можно собрать за неделю?» — спросил южный король. 7500. Лучше всего подойдет наша легкая кавалерия. В штормовых землях мы могли бы набрать еще 5-10 тысяч человек. Тогда мы выступаем, чтобы прорвать осаду. Я поеду впереди и одолею своего глупого брата», — заявил Ренли. «Дом Тиреллов будет первым, кто поддержит вас, ваша светлость», — проревел Мейс. «Как и другие ваши лорды, ваша светлость», — добавил Матисрован. «Остальные знаменосцы тоже поднялись, чтобы поклясться в своей преданности». «Это самая глупая идея, которую я только слышал», — сказал Роб. «Что, как вы можете так говорить?» — пробормотал Мейс. «Расстояние между штормовым пределом и горьким мостом составляет 600 миль. Вы поскачете туда со своей кавалерией, чтобы сразиться со Станнисом. Однако если вы убьете своих лошадей, то доберетесь до места за 10 дней. Но у вас не будет ни провизии, ни пехоты, ни катапульт, ни лучников. Вы будете измотаны и станете сражаться с врагом, который имел в своем распоряжении несколько недель на подготовку», — ответил Старк. Лорды и рыцари смущенно огляделись по сторонам, когда утихла гневная реакция на полученное письмо. «К тому же Станнис осаждает штормовой предел. Неужели вы все забыли о восстании? 50 тысяч человек окружили гарнизон численностью менее 1000 человек, и замок все еще стоял после года осады. Пусть Станнис разобьет свою армию об эти стены», — продолжал он, — «но это резиденция дома Баратион. Я не могу позволить ему пасть», — воскликнул Ренли. «У меня больше шансов разграбить утес Костерли, чем у Станниса захватить штормовой предел. А мои люди в 400 милях от утеса, язвительно заметил Роб. Дружелюбный седой мужчина с красными и зелеными яблоками на камзоле заговорил. «Ваша светлость, лорд Старк прав. Когда мы осадили Станниса в штормовом пределе, у нас было огромное войско, но нам не удалось захватить замок». Очень старый человек с темно-зеленой морской черепахой на плаще медленно поднялся. «Сир Кортни Пенрос, Кастелян. Он хороший человек и не глуп. Он, конечно, сможет удерживать штормовой предел месяцами». Роб задумчиво потер подбородок. Станнис отправился в штормовой предел. У людей короля нет ни припасов, ни запасов. Им будет трудно прокормить себя, не говоря уже о том, чтобы успешно осадить замок, стены которого достигают 150 футов в высоту. Если не спешить, голод может ослабить его войско. В комнате воцарилась тишина, и все взоры устремились на Роба. Лорды простора были людьми неспокойными, но даже они были впечатлены словами молодого волка. «Лорд Старк, какой совет вы нам дадите?» – спросил Ренли. «Предлагаю провести переговоры на полпути между Горьким мостом и Штормовым пределом. Приведите Радужную гвардию и ваших лордов. Станнис должен одуматься. Ваше войско значительно превосходит его, и вы оба стремитесь свергнуть Джоффри с трона. Однако любая битва между вашими силами лишь играет на руку Ланнистерам и ведет к бессмысленной гибели людей. Если вы не попадетесь в эту ловушку, то у Станниса не останется иного выбора, кроме как отступить. Ваша светлость, я полагаю, вы могли бы найти общий язык со своим братом. Зачем сражаться друг с другом, если у нас есть общий враг?» — сказала леди Старк. На лице Ренли пробежала тень смущения, но он попытался скрыть ее за натянутой улыбкой. «Ваши слова разумны, лорд Старк», — произнес он. Мистер Элл с облегчением вздохнул. Его полное бородатое лицо выражало удовлетворение тем, что король принял решение и его не обвинят в какой-либо оплошности. «Я немедленно отправлю воронов, ваша светлость», — сказал он, — «и лично подберу верных людей и рыцарей для сопровождения вас. Ни одна армия Станниса не сможет заманить вас в ловушку, даю вам слово. Дом Тиреллов и наши знаменосцы верны вам». Роб не обращал внимания на болтовню хранителя юга и любопытные взгляды других лордов и леди, особенно Маргарите Тиреллу. Его мысли были заняты войной в речных землях. Он и Джон решили, что лучшая стратегия – это атаковать, ослабить или даже убить Тайвина Ланнистера любыми доступными способами. Роб приехал сюда, чтобы открыть второй фронт против западных земель с юга. Но теперь, когда Ренли Баратион сосредоточился на этой воображаемой угрозе в штормовых землях, север вряд ли получит помощь в виде мечей и копий из простора. Джон не спал уже целый час с тех пор, как взошло солнце. Призрак, лежавший рядом с ним, и Белый Волк с нетерпением ждали начала дня. Джон отправил ворона на разведку. Темно-коричневая птица с серыми перьями, расправив длинные крылья, легко пролетела по небу и вскоре нашла лагерь Ланнистеров. Внимательные глаза ворона заметили множество символов. Золотого льва на алом фоне, различные комбинации львов и кабанов, а также пурпурного единорога. Джон почувствовал запах тысяч лошадей и последних отголосков дыма от догорающих костров. В лагере не было часовых, и он спал крепким сном. Несколько оруженосцев отправились будить командиров. Герри и Чет повели остальных, чтобы напоить лошадей и дать им зерно. Остальные жители зимнего городка начали собирать вещи, разбирать палатки и готовить завтрак из разогретого хлеба и овсянки. Командиры собрались недалеко от дороги, где деревья и холмы укрывали их от солнца и взглядов людей Золотого Зуба. Еще 300 ярдов, и армия будет видна наблюдателем на стенах замка. Сир Стиврон, сопровождаемый Черным Уолдером, Первином и Уолтоном Фреем, протолкнулся вперед, где уже стояли леди Мормонт, Эддард Карстерк и маленький Джон. Толпа рыцарей и лордов севера и речных земель ждала, когда Джон заговорит. «Мы стоим на границе. За этим холмом лежит Золотой Зуб. Даже сейчас мы можем повернуть назад. Но как только мы пересечем границу, пути назад уже не будет, и переговоры станут невозможны. После пересечения границы мы отправимся в Акскросс, неся войну на запад. На вражеской территории приказы должны выполняться беспрекословно, а дисциплина – поддерживаться любой ценой. Мы должны хранить молчание, никаких разговоров и вопросов. Как мы сможем пересечь границу так, чтобы Зуб не поднял тревогу? Как вы планируете незаметно добраться до Акскросса? У нас не так много людей, и мы можем попасть в ловушку врагов», — спросил Черный Уолдер. «Ты трус, Фрей. Ты не думаешь, что мистер уже предусмотрел это?» — крикнул маленький Джон. «Кого ты смеешь называть трусом, Амбер?» — зарычал Уолдер. Его рука потянулась к мечу. «Довольно, глупцы. Люди из Золотого Зуба могут услышать, как вы кричите», — твердо сказал Мейдж Мормонт. «Прошу вас, выслушайте меня внимательно. Я знаю, где находится лагерь врага, в 2 милях от деревни. Я также знаю, как захватить Золотой Зуб. Мы нападем быстро и неожиданно, поэтому нам не потребуется большое количество людей. Призрак поведет нас вниз по ущелью. Давайте используем этот шанс. Сегодня мы отплатим Ланнистерам за войну в речных землях», — сказал Джон. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом, когда призрак почуял лошадей Ланнистеров. Джон подал сигнал, и всадники, храня молчание, остановились на дороге, ведущей к реке. Им повезло. В такую рань мало кто из простых людей или торговцев отправлялся в путь на восток. Всадники не заметили ничего подозрительного, и со сторожевых башен у Зуба не было видно никаких признаков активности. Воины начали готовиться к битве. Тяжелая кавалерия изготовила копья. Лучники натягивали тетиву на луки. Мужчины и женщины надели шлемы и прикрепили щиты к рукам. Призрак взобрался на вершину холма, откуда открывался вид на войска Ланнистеров. Джон ожидал, что в медленно пробуждающемся лагере сразу же появится стража, но этого не произошло. «Лестер, Герри, Чет, Денис, Шейн», — позвал Джон. Четверо мальчиков поспешили к нему. «Лошади связаны между собой. Отправляйтесь за холм и притворитесь оруженосцами. Разрежьте веревки, чтобы лошади могли убежать», — сказал им Джон. «Листер, запомни, если тебя спросят, ты — стражник Ланнистеров, который сопровождает этих ребят. Если ты предашь нас, ты будешь молить о смерти. Спешите, друзья, мы скоро атакуем лагерь». Чет повел их через холм, призрак следовал за ними. «Есть последние распоряжения, Сноу?» — спросила леди Мормонт. Несколько мальчиков разжигали небольшие костры, а другие раздавали всадникам дубинки и палки, обмакнутые в смолу. Роб принес в лагеря Риверана огонь и меч. Джон собирался сделать то же самое. Такая успешная тактика заслуживала повторения. «Если вы найдете Стаффорда Ланнистера, то возьмите его в плен. Пощадите детей и оруженосцев, но убейте всех остальных», — приказал Сноу. «А как выглядит Стаффорд Ланнистер?» — решил уточнить Эддард Карстерк. «Он — белокурый ублюдок с зелеными глазами», — ответил маленький Джон. «Они все такие. Кажется, у всех этих жителей Запада светлые волосы», — заметил Эддард. «Стаффорд старше. У него есть сын 26 лет. Значит, самому Стаффорду за 40. Держу пари, он отдыхает в самой большой палатке», — сказал Джон. Призрак обнажил зубы в голодном рыке, когда северяне и речники приготовились к атаке. Серый лютоволк помчал вниз по склону, и вскоре послышался топот копыт. Джон почувствовал привкус крови во рту, когда призрак распорол брюхо лошади. «Животные учуяли его запах», — подумал Джон. «Даже если они не увидят призрака, то могут запаниковать». Сноу бросился в атаку. Воины с севера и речных земель последовали за ним. Они были вооружены копьями, факелами, булавами и мечами. Это была не битва, а бойня. Вражеские солдаты пытались успокоить обезумевших лошадей в хаосе. В это время войска Джона нанесли удар. Палатки горели, головы катились, когда 2000 всадников проскакали мимо. Они подавляли любое сопротивление. Мальчишки разбегались в разные стороны. Некоторые прыгали в реку, бросая доспехи и оружие. Другие бежали на запад и юг, спасаясь от битвы. В мгновение ока битва закончилась. Сотни, а может быть, даже тысячи человек были мертвы или умирали. Другие съежились, не в силах вырваться и моля о пощаде. «Здесь так много мальчишек», — подумал Джон. «Стаффорд Ланнистер, должно быть, собрал своих рекрутов со всех кабаков, пристани и трущоб Ланниспорта». Джон подъехал на коне к большому красному шатру в центре лагеря. Призрак, волк с окровавленными клыками, уже ждал его. Девушки Мормонт были там же. Они привели с собой мужчину с поредевшими желтыми волосами и крупным квадратным подбородком. В шатре было еще несколько пленников. Лорд, который успел надеть только половину своих черных стальных доспехов с тремя золотыми львиными головами, но его сбили с ног прежде, чем он смог полностью облачиться в них. Еще один человек, носящий герб с единорогом дома Бракс, также был пленен Джори. Сноу, это Стаффорд Ланнистер. Он пытался сбежать, но призрак убил его лошадь, сказала Дейси. «Позови леди Мормонт и других лордов. Нам необходимо срочно встретиться», произнес Джон. «Мне нужно узнать, кто еще находится в нашем лагере. Кто еще из Ланнистеров здесь?» спросил Джон. «Сначала тебе придется убить меня», выкрикнул Стаффорд. Джон устало вздохнул. «Скоро я все узнаю», произнес он. «Леди Мормонт, маленький Джон, Эддард Карстарк и Виндил Мандерли собрались в шатре, и многие северные лорды выглядели встревоженными. «Сколько у нас пленных?» – спросил Джон. «Тысячи, милорд», – ответил маленький Джон. Но это, его слова были прерваны появлением нескольких речников, гудбруков и райдеров. «А где остальные?» «Фри и Черльтоны. Они заняты грабежом, сир», – ответил Лаймонд Гудбрук. «Черный Уолдер и его братья обыскивают шатры в поисках золота и серебра. У нас нет на это времени. Скажите им, что я хочу, чтобы они немедленно пришли на эту встречу. Если они этого не сделают, я повешу их за неподчинение моим приказам», — ледяным тоном сказал Джон. После того, как рыцарь поспешил передать сообщение, наследник последнего очага продолжил. «Мистер, мы захватили в плен тысячи, но еще больше людей убежали. Должны ли мы пуститься за ними в погоню?» Джон покачал головой. «Мы не знаем местности, и многие, без сомнения, убегают на запад по речной дороге. Скоро они поднимут тревогу в деревне Экскросс. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую». Он заметил, что девочки-мормонты перешептываются. «Почему у вас такой встревоженный вид, леди Мейдж?» – спросил он. «Будет проще, если мы вам покажем», – ответила леди Мормонт и подозвала своих людей. Они привели с собой полдюжины пленников. Первым был светловолосый мальчик лет 12, следующим, пожалуй, на год старше. Следующий мальчик был еще моложе. Остальные трое пленников оказались похожи друг на друга, ни один из них не был старше 14 лет. «Почему они такие молодые?» – спросил Джон. «Они все такие, мистер. Весь лагерь полон юношей без бороды. Я не хочу убивать детей», — ответил Эддард Карстарк. Люди мормонтов привели еще пленных. И снова это были мальчики, которые должны были ухаживать за лошадьми и полировать доспехи, а не сражаться с мечом и копьем.